Астарот не спеша достал сигару. «Не возражаете?» — спросил он у Женьки и дождался кивка. «Я по тому же делу, что и ваш брат», — пояснил он, раскуривая. «Надо же! Я просто на расхват!» — усмехнулся Кощей. «То есть ты решил пригласить меня вернуться ко мне домой?» «Нет, конечно!» Гость засмеялся приятным глубоким смехом. «Я пришел предложить вам сотрудничество, милорд. Моему сюзерену нужны такие, как вы». «Твой сюзерен слегка перепутал, кто он и кто я», — нагло заявил Кощей. «Впрочем, если он поработает у меня управляющим, я, возможно, соглашусь. Давно Карл отпуск обещал, да все замену не найду». «Мой сюзерен никогда не ошибается», — деликатно напомнил Астарот. «И он, в отличие от вас, лорд Блэкгод, четко осознает положение вещей. Вы на данный момент практически смертны, и обратно не спешите. Отсюда вывод. Белобок не нашел нужных слов». «Минуту!» Внимательно наблюдавший за гостем Кощей поднял ладонь, давая знак помолчать. Затем снял с мизинца кольцо, провел над ним ладонью и сказал: «Детка, примерь. Давно хотел тебе подарить». «Да вы что?» — зашептала Женька. «Нашли время». «Примерь», — повторил Кощей. И Женька от испуга едва не свалилась с подлокотника. «Спасибо, дядя Максет», — пробормотала она, когда Кощей надел ей на безымянный палец матовое темно-серое колечко с узором из блестящих камушков. «Подошла?» — мельком осведомился Кощей и пояснил для гостя. «Давно девочку не баловал». «Так что там у тебя?» «Я говорил о том, что Белобок не нашел нужных слов», — спокойно продолжил Астарот. «Он, как всегда, пытался давить на совесть, на братские чувства, а мой сюзерен предлагает честную сделку». «Я весь внимание», — равнодушно отозвался Кощей, всем своим видом подтверждая слова. «На данный момент вы, лорд Блэкгод, достаточно уязвимы, а то, что вы задумали, весьма опасно». Продолжить он не успел. Схватившись за голову, Женька рухнула на пол и выгнулась дугой. От боли она даже кричать не могла. Челюсти свело, и один зуб предупреждающе хрустнул. Кощей мигом оказался рядом, сгреб девушку в охапку, швырнул в кресло и, упав рядом на колени, сжал ей виски. Боль ушла, но Женька все еще хватала ртом воздух, как рыба на песке. «Полегчало?» — тихо спросил Кощей. Вид его был взволнованным, он, похоже, не ожидал такого. «Встать можешь?» «Могу». Перед глазами плыло, но Женька воздела себя на ноги и перебралась на подлокотник. «Садитесь, дядя Максет». Кощей вновь сел и внимательно посмотрел на гостя. Гость отводить взгляд не собирался, только выражение лица стало вопросительным, словно он не понимал, чего от него хотят. «Еще раз такое сделаешь, я тебя убью», — предупредил Кощей. «Простите, лорд Блэкгод, я не хотел ничего дурного», — поклонился гость. «Я предупредил». «Я слышал, но, поверьте, моей вины нет совершенно». Лицо Астарота стало воплощением невинности. «Помимо того, что пытался влезть девочке в голову и едва ее не угробил», — уточнил Кощей. «Вполне возможно, что и нет. Значит так, еще раз попытаешься, я тебя смешаю Ну, скажет так, с грязью, буквально. Простите меня, лорд Блэкгод, но вы ничего не сможете сделать. С потаенной издевкой, но безупречно вежливо отозвался гость. Вы, конечно, попытаетесь, и в какой-то мере у вас получится, но последствия вы сами знаете. Вы на долгое время впадете в так называемую кому, станете беспомощны, как младенец, и за это время ваши недруги претворят в жизнь свои планы. Именно поэтому я здесь. Вы согласны меня выслушать? Допустим, вынужденно согласился Кощей. Вы действительно умны, со всем возможным уважением сказал гость. К делу, попросил Кощей. Сказал уже, мне ужинать пора. Да, и воздержись от предложения армии, земель, богатства. Или что там у тебя еще по списку? Простите, повинился Астарот, я все понимаю, но попытка, не пытка, сами знаете. Предложение к вам таково. Чего это ваш сюзерен сам не пришел? Подала наконец голос Женька. Он что, боится? Нет, милая барышня, он не боится. Он понимает, какая пропасть лежит между ним и лордом Блэкгодом, и какая между ним и Чернобогом. Это вопрос чести. В одном случае явиться в дом будет недостойно его положения. Во втором он вынужден будет признать главенство и ждать приглашения. Я доступно пояснил? Вполне, кивнула Женька. Вы продолжайте, не стесняйтесь. Благодарю вас, сдержанно отозвался гость. По поводу предложения. Интересно, он вас всегда как мальчика на побегушках использует? Опять встряла Женька. Кощей деликатно прикрыл ладонью нижнюю часть лица, но Женька готова была поклясться, что он улыбается. Вы уж простите мою бестактность, — продолжила Женька, надеясь, что кольцо не даст наглецу проникнуть в ее мысли. Я не так давно из какой-то там дикой страны и еще не освоила правила хорошего тона. Но дядя Максет упоминал, что гостям надо оказывать внимание. Так это ваша основная профессия или есть еще? Милая барышня, при всем уважении к вашему дяде, я не склонен выслушивать женские глупости. Можете смело не уделять мне должного внимания, я не обижусь. А мне потом дядя Максет все выскажет, — сделанным огорчением заметила Женька. Кощей не вмешивался. — Что ж, — терпеливо отозвался Астарот, аккуратно стряхивая пепел в невесть, как оказавшуюся в его руках пепельницу. — Исключительно ради вашего спокойствия я не могу отказать. — У вас чудное платье, мисс. Замечу также, что вы вполне хорошенькая, и из всех грехов, которые я могу определить навскидку, это всего лишь прелюбодейство, сквернословие, лень, неопрятность, гордыня, зависть. — А вы на гея, похожи, — обиженно перебила Женька. — Хватит, — строго велел Кощей. — Детка, не смей оскорблять гостя, это невежливо. — Простите, дядя Максет, простите, мистер Астарот. Искренне повинилась Женька, потупилась и замолчала. «Забавная девочка», — заметил Астарот. «Я могу продолжить?» «Спасибо. Лорд Блэкгод, на данный момент вы явно не склонны принимать предложение моего сюзерена. Я лишь прошу вас воздержаться от сотрудничества с другой стороной». «То есть...» «Не вставать на сторону собственного брата?» — — уточнил Кощей. — Что вы! — Астарот отпрянул. — В мыслях не было. — Конечно, нам стало известно о его визите, сами понимаете, но мы лишь просим не участвовать в делах, которые на данный момент вас не интересуют.